Глава 73. Роман. «Какая хорошая девочка», — произносит моя мама. «Красивая, ну просто слов нет», — восхищается Ленка, моя старшая сестра. «Классно, что ты нашел нормальную девушку, а не суповой набор», — подхватывает Светик, младшая сестренка. Отец молчит, но это нормально. Он вообще очень редко подает голос в чате, предпочитая общаться лично. Да и вообще он немногословен. Наверное, потому что у нас дома всегда были три трещотки. Я отправил в наш семейный чат свадебное фото. Естественно, поднялся кипиш, и мне пришлось начать видеоконференцию. «Маша, привет!» — вопят сестренки. «Здравствуйте!» — растерянно лепечет моя жена. И смущенно улыбается. Конечно, ей нравятся комплименты, но такого напора она точно не ожидала. «Ура! Наконец-то у нас будут племянники!» «Вам что, своих мало?» У каждой из моих сестер по двое детей, так что мои родители давно обеспечены внуками, а я племяшками. «Мало. Хотим твоих». «Мы не беременны», — говорю я. «Нет», — поражаются они. «А почему тогда?» «Потому», — обрываю я. «У нас любовь». «Ух ты!» — восхищенно выдыхают сестренки. «Какая прелесть!» «И торопиться с детьми мы не планируем», — строго произношу я, во избежание дальнейшего задалбывания на тему «Когда будете рожать?» «Когда надо, тогда и будем. У меня слишком молодая жена, ей еще доучиться надо». Маша, кстати, пока написала только брату, и у нее тоже было бурное объяснение. Но он не говорил, что я красавчик и хороший парень. Просто сказал, что мы оба дебилы. Ну что взять с 19-летнего пацана? «У вас что, уже была свадьба?» — спрашивает мама. «Да нет, это просто примерка», — предполагает Светик. «Свадьба была. Для нас. Но будет еще одна. Для всех. Вы приглашены. Число сообщу позже». Говорю я и вежливо, но твердо завершаю эту вакханалию. Нам с Машенькой еще надо испытать на прочность второй подоконник. Мы с Машей выходим из лифта, с чемоданами, собранными в последний момент, невыспавшиеся, потрепанные, но нереально счастливые. Видим у стойки администратора какие-то разборки. Пашка Кабан чем-то очень недоволен, а администраторы, похоже, недовольны им. «Что случилось?» — спрашиваю, подходя поближе. «Надо худеть», — вздыхает моя теща, с виноватым и одновременно счастливым видом. «Зачем?» — недоумеваю я. «Вот именно! Незачем!» — орет Пашка Кабанчик. «Надо кровати нормальные ставить, особенно в таких номерах». «У нас вся мебель премиум качества», — произносит девушка с ресепшн. «И что, ни разу никто из новобрачных не сломал кровать?» «Ни разу. Вы первые». «Охренеть. Ну, у меня и родственники. Сломали кровать. Как у них это вышло? Кровати реально очень прочные, я проверял». «Ну, тогда я не понимаю, что за новобрачные до нас были», — кипятится Павел. «Нормальные пацаны так жарят своих цыпочек, что разносят кровати в щепки». Он оборачивается, замечает Машу и смущенно замолкает. А мне становится стыдно. Я что, ненормальный пацан? Даже кровать не сломал. Правда, я пока пытаюсь быть с козочкой нежным и аккуратным. Она у меня юная и пугливая. Хотя и очень быстро осваивается. «Я все оплачу», — говорю я. «Пусть ставят нормальные кровати», — ворчит Пашка. «Я сам оплачу». Я молча отодвигаю его и расплачиваюсь картой. «Надо худеть», — вздыхает Багира. «Причем нам обоим». У самой глаза сияют. «Ага, ты еще заставь меня курагрудку с листьями салата жрать. Я тогда точно кровати ломать не смогу. И вообще не смогу». «Ты? Да ты у меня просто...» Дальше она шепчет ему что-то на ушко. «Слава богу, я-то переживу. А вот у моей Машеньки, боюсь, будет травма от откровений родителей». Практически всю дорогу мы с Машей проспали. Я предлагал Павлу сменить его на водительском месте, но он меня послал. Хотя Багира его на пару часов сменяла. Ей он свой руль доверяет. В общем, просыпаемся мы с Машей возле ее дома, и все начинают выгружаться, а я говорю, я сейчас закажу такси, и мы поедем домой. «Домой?» — растерянно моргает Машенька. «Похоже, до нее только сейчас дошло, что она больше не будет жить с родителями». «Да», — киваю я. «К нам домой». «Обязательно поедете», — встревает Паша Кабан. «Только чаю попьем». «С пельмешками», — подхватывает Багира. «А я теперь люблю хинкали», — выдыхает Машенька. «Ну ты, Маша, и коза», — бурчит ее отец. Хинкали она любит. Лучше маминых пельмешков ничего нет». «Будут тебе хинкали», — шепчу я своей жене на ушко. «Не думай, наш хинкально-букетный период еще не закончился». Она хихикает, а я продолжаю. «Обещаю тебе, что у нас дома всегда будет стоять мой член, и я всегда буду заказывать тебе свежие хинкали. Ну и цветы, если хочешь». «Хочу», — улыбается Маша. «И цветы, и хинкали. Но я тебя хочу больше». «Моя козочка».